24 марта в Пхеньяне между правительствами Корейской Народно-Демократической Республики и Конголейской Республики был подписан протокол о сотрудничестве в области здравоохранения. На церемонии подписания присутствовали с нашей стороны министр здравоохранения Кан Хагук и соответствующие работники, а с конголейской стороны члены конголейской правительственной делегации во главе с министром здравоохранения и народонаселения Жаклином Лидия Микола. Протокол подписали Кан Хагук и Жаклин Лидия Микола. В тот день между ними состоялись переговоры, на которых были обсуждены вопросы, касающиеся укрепления и развития отношений сотрудничества между двумя странами в области здравоохранения.